«Жилище греков», так я их стал про себя называть, хотя, конечно, там были не только греки, пряталось в лавровой роще, теснившейся на скальном выступе, куда вела обрывистая тропа. Несколько пещер, переходивших одна в другую, давали неплохой приют почти трем десяткам человек вот уже третий год. Мы втроем разожгли костер на склоне над пещерой, и вот час тому, как неспешно беседовали друг с другом. У меня было 16 бойцов, у Франсуа 14, у Тезиса 18. Всего 48. По словам грека, у Нори было не больше 20 бойцов, но его остров представлял собой настоящую природную крепость. «Здесь пляж!» — чертил на песке палочкой Тезис. В медных волосах грека горели тяжелые металлические искры. Остальной остров — это плато метров 5 высотой, по краю вал, а вот с этой стороны 20-метровый пик. На него тропинка только с одной стороны, а внутри пещеры, вот он там и обосновался. Его несколько раз выкурить пытались, и не вышло. «Знаем», — я подкинул в огонь хвороста, — «значит, плохо думали». «Хорошо думали», — без обиды возразил Тезис и вздохнул. «Укрепился он здорово, наверное, тоже неплохо думал». «Предлагаю завтра», — Франсуа с хрустом потянулся, — «дать всем, в том числе и себе, день отдыха, а послезавтра выйти в поход. На месте решим, что делать. Тез, если наши девчонки останутся с твоими, ты не сочтешь, что мы решили захватить ваше милое обиталище?» «О чем разговор?» — указал Тезис вниз на пещеру широким жестом гостеприимного хозяина. «Оставить девчонок — хорошая мысль», — пробормотал я, — «и трудновыполнимая». «Твоя зеленоглазая не захочет оставаться?» — хмыкнул Франсуа. «По ней видно, что это, как ее, богиня охота, Тез, Диана!» — рассеянно ответил тот. Франсуа снова потянулся и встал. «Ладно, пойду-ка я спать. Вы тоже не засиживайтесь и не шалите, малыши, особенно с огнем». Он ушел вниз, я проводил взглядом растаявшую в ночи фигуру и спросил грека: «Правда, что Нори убил твою девчонку?» «Да», — ответил он из-за пламени. «Просто так? Ему не нужны причины, он держит рабов, а Стефании еще повезло. Это было недалеко отсюда, на побережье, она собирала мидии. Ребята видели, прямо на их глазах напали, выплыли на лодке, и когда она выхватила шпагу, то просто застрелили ее из арбалета. Один из его людей, я знаю кто, с носа лодки и застрелил, и тут же отплыли». «Ясно», — я вздохнул. «Моя девчонка тоже едва не погибла, ее захватил такой же, как этот Нори, только совсем сумасшедший». «Ты поэтому решил вмешаться в это дело?» — полюбопытствовал Тезис. «Поэтому еще много почему. Долго рассказывать», — я помедлил и решился. «Видишь ли, Тезис, я хочу попробовать, знаешь что, попробовать сражаться за справедливость. Глупо, да?» «Да нет». «Думаешь, ты один такой? Ничего подобного, так что особо не гордись, ты не первый открыватель. Правда, знаешь, они все плохо кончают». «Все?» — уточнил я. «Практически». Честно подумав, ответил Тезис. «Хотя и не стопроцентно. Ты умеешь читать по-немецки?» «Да понимаю это еле-еле», — признался я. Тезис задумался, тряхнул кудрями. «Все равно я тебе сейчас отдам одну штуку. Может быть, когда-нибудь разберешься, я бы и сам тебе перевел». Он поднялся на ноги плавным движением. «Но не хочу». «Ну давай», — слегка удивленно согласился я. Грек исчез в темноте. Я откинулся на пахучий вереск и стал просто смотреть в звездное небо. Если честно, я не думал ни о предстоящих боевых действиях, ни о непонятном подарке от Тезиса, думал просто о красивом небе. И, кажется, заснул. Потому что Тезис возник из ниоткуда, сидел рядом и слегка потряхивал меня за плечо. «Спишь?» «Да так, отключился». Я сел, скрестив ноги. «Что ты хотел подарить-то?» «А вот!» — он, не садясь, протянул мне блокнот. «Такими бывают старинные книги. Пухлые и в то же время легкие. Наверное, зависит это от качества бумаги, клея, а еще от того, что переплет из настоящей кожи. Блокнот был именно таким, пухлым и легким, примерно в две мои ладони размером. Кожаная обкладка обложки по краям и на углах отслоилась. Тиснение, похожее на знаменитый скандинавский звериный орнамент, очевидно, когда-то было пробито золотом, но позолота стерлась почти везде, кроме резких углублений. И все-таки я различил на обложке силуэт орла. Примерно так вырезанный, как у нас вырезали разные буквы и символы на обложках общих тетрадей при помощи половинок бритвенных лезвий. Кривоклювая птица распростерла крылья, сжимая в когтях обвитую туго сплетенным венком свастику. «Я нашел его в пещере, когда мы тут обосновались», — объяснил Тезис. «Он был зарыт в сухой песок и хорошо сохранился». Я машинально кивнул, открывая легко скрипнувшую, словно на деревянных петлях, обложку. С обратной стороны в нее была врезана необычная, четкая, черно-белая фотография. Девчонка лет 14-15, красивая, белокурая, одетая в майку, короткую плиссированную юбку, гольфы под колено и легкие туфельки. Держала она на отлете теннисную ракетку и улыбалась, как всегда улыбаются, позируя для фотоснимков. Фотография была подписана чернилами, от времени порыжевшими, но обретшими неестественную четкость. Однако подпись я так и не разобрал, и дело было даже не в том, что написано по-немецки. Просто почерк был очень вычурный, с завитушками и росчерками. Кстати, весь дневник был написан именно таким почерком, а это оказался именно дневник. Числа я вполне разбирал, и они относились к 40-му-48-му годам нашего века. Постепенно записи становились все убористей, в конце оставалось несколько чистых листов. Пробежав пальцами по обрезу листов, переворачивавшихся с сухим шелестом, я натыкался на рисунки, сделанные карандашом, как и все записи, но очень четкие, чем-то похожие на рисунки Олега Крыгина. В самом начале был нарисован мальчишка моих лет. Весело прищурившийся, с короткой стрижкой вроде бы светлых волос, только впереди длинный чуб. Возле вздернутого курносого носа россыпь веснушек, губы, раздвинутые в улыбке, на подбородке ямочка. Шею поверх расстегнутого ворота рубашки охватывал черный галстук. Ниже было подписано, и я разобрал, их Лотар Брюнер. Я Лотар Брюнер. Потом рисунок какого-то плаца, выстроились мальчишки в форме, в шортах на поясах кинжалы, развивается большой флаг со свастикой. Портрет Гитлера, но не карикатурный, к которым я привык. На этом Гитлер выглядел полубогом с пронзительным взглядом мудрых глаз, чем-то напоминал Ленина, как ни странно. Снова мальчишки фехтуют без масок на какой-то лужайке несколько пар. Спортивные занятия, гимнастика на хорошо обставленном плацу под руководством подтянутого инструктора в форме. Ага, вот, Урса. Рисовали явно с убитого. Зарисовки оружия Урса, это кажется, уже здесь. Несколько человек сидят на камнях, на разном уровне, одеты почти так же, как мы, в руках и на коленях держат разное холодное оружие. Портрет девчонки, не той, что на фотографии, но все равно очень красивый. Голые мальчишки бесятся в ручье, и еще довольно много неуловимо знакомых зарисовок здешней жизни. Последнее слово в дневнике Лотара Брюнера я разобрал. Оно было написано отдельно, больше того, я знал его это слово. Дехайме, тайна. Мелодии цветов затерянным началом я слышу эти ноты, похожие на сны. Итак, когда-то в старину с бродягой обвенчалась прекрасная любовь, дарящая мечты. Прекрасная любовь с бродягой обвенчалась, связали их дороги, хрустальные мосты. И ра-ри-да-ри-да-ри-да, ра-ра-ри-да-ри-да-ри-да. Танюшка поднялась снизу. Она была босиком в подвернутых штанах и небрежно зашнурованной безрукавке. «Не спишь?» Она опустилась на груду хвороста. «А я тебя искала, искала». «Нашла?» — улыбнулся я. «Нашла?» Она удовлетворенно вздохнула и, взяв меня под локоть, привалилась виском к плечу. «Наконец-то я тебя нашла!» «И я тебя нашел!» Я коснулся ее волос. «Поэтому ты завтра останешься здесь, со всеми!» Танюшка окаменела, отстранилась. «Я за полсотни шагов попадаю в щель их маски!» — тихо сказала она. «Аркебузу отдашь кому-нибудь из ребят!» — безжалостно добавил я. Танюшка несколько секунд помедлила, потом жалобно сказала. «Раньше бы я начала на тебя орать, теперь не могу. Я отдам Аркебузу и все сделаю, я буду твоей рабыней, только вернись, вернись, вернись!» «Да что ты!» — я вновь обнял ее. «Я вернусь!» Танюшка обмякла под моими руками и тихо сказала. «Они жили долго и счастливо, и умерли в один день. Пускай недолго, лишь бы счастливо и в один день, да?» «Да мы еще поживем», — спокойно сказал я. И, протянув руку, начал, глядя ей прямо в глаза, распускать шнуровку у нее на груди. Танюшка ответила спокойным, чуть насмешливым и любящим взглядом. «Жизнь — игра. И смерть — игра, ведь так?» «Не так», — покачала она головой. «Жизнь — вещь серьезная. Даже здесь, особенно здесь. Ну что ты путаешься в шнуровке? Я специально не дошнуровала, неужели не ясно?» «А вот как! Специально!» — хмыкнул я, садясь удобнее. «Ладно, симпатичная даже очень!» «Нахал!» — заметила Танюшка, обнимая меня обеими руками за шею. «Что там симпатичного? Купальничек у меня был симпатичный, но он, кстати, долго жить приказал. Совсем я одичала, мне бы сейчас галантерею и денег. Знаешь, у меня четвертной остался в тумбочке лежать». «Не остался», — заметил я. «Ты его давным-давно потратила». Моя рука плавно, нежно гладила груди девчонки, и я чувствовал, как под пальцами тяжелеют, твердо набухают соски. Это было уже так привычно, и не хотелось верить, что первый раз я делал это совсем недавно, и не хотелось думать, как же я жил до этого. Наверное, никак. Странно, но я не боялся потерять Танюшку. Я твердо знал, что не дам ей умереть раньше себя, а после моей смерти мне уже будет все равно. Я сидел без куртки. Твердые горячие ладони Танюшки плавно и сильно массировали плечи. У нее всегда были крепкие пальцы, и их нажатия ощущались необыкновенно приятно. Потом ладони опустились на мою грудь, а я скользнул руками на бока девчонки и замер, полузакрыв глаза и улыбаясь. Чье-то присутствие заставило нас вскинуться. Я рванул из ножен лежавших рядом палаш, вглядываясь в темноту. Танюшка быстрым движением выхватила из-за спины кинжал. Пляшущий свет костра обрисовал темную фигуру, рыжими искрами зажегся на каштановых волосах, одел медью узкое лицо. Танюшка, ойкнув, уронила кинжал и скрещенными руками прикрыла грудь. Я чертыхнулся. «Джек, прошу прощения!» Англичанин был босой в одних кожаных штанах, но его на поясе висел кортик. Я увидел, что Татьяна ушла ночью одна и забеспокоился. «Я еще раз прошу прощения!» Он повернулся и также бесшумно канул в ночь. Мы с Танюшкой посмотрели друг на друга и тихо рассмеялись. «Он что, к тебе неравнодушен?» — в шутку спросил я и вдруг сам обеспокоился. «Тань?» «Наверное, да», — кивнула она, но так, что все мои подозрения растаяли. «Но он настоящий джентльмен и очень несчастный». «Танюшка», — проворчал я, потянувшись к ней, — «смотри, в случае чего убью его, тебя и себя, правда, не знаю, с кого начну». «Ой-ой-ой, какой грозный!» — мурлыкнула она, подаваясь навстречу. «Может быть, сейчас и начнешь убивать? Нас, наверное, больше никто не побеспокоит». «Думаю, что нет», — заметил я, активно начиная раздергивать ремень на старых Танюшкиных джинсах. «Ого, как заторопился!» Продолжала мурчать она, наклонясь чуть вбок и привставая. «Убивец!» — добавила она со смешком. Дальше ничего особо членораздельного ни она, ни я не говорили. Мелодии цветов затерянным